Глава вторая. О Рафаэле кем-то было сказано, что если бы он родился без рук, то все равно был бы величайшим художником. Это можно выразить по-другому. Художественное дарование Рафаэля как бы предшествовало его человеческому опыту. Так было и с Пушкиным. Он вступал в область поэтического творчества, еще только формируя, если так можно сказать, первую фазу своего изначального отношения к миру. Он уже стал потенциально поэтом, еще не написав ни одного стихотворения. Он превращался в поэта, превращаясь в самого себя. Ему нужны были стихи, чтобы стать собою, и это стало принципом его творчества. Он и в дальнейшем писал прежде всего и главным образом для себя. Но писать для себя не значит ли выверять собою все, о чем бы ты ни писал. Отсюда особое отношение к себе, уверенность, что ты, как явление единичное, представляешь собою целое, служишь ориентиром для целого, ибо оно всегда одновременно в некотором роде и разрозненность. Ведь и в самом деле нет человека вообще, есть только конкретный человек, отличный от всех других, что и означает и общность, и разность людей. Поэт вмещает в себя те и другие их качества. Поэтому, говоря о себе, говорит о каждом из нас, но при этом и обо всех вместе взятых. Таково представление у Пушкина о себе как о поэте, пишущем для себя, а потому и для всех. Пушкин с детства оказался в самых счастливых обстоятельствах для формирования своего дарования. В великолепной библиотеке его отца были представлены лучшие французские и русские авторы. Что касается последних, многие из них часто бывали в доме Пушкиных. Слово «поэт» не было для Пушкина еще ребенка отвлеченным понятием. Он не только читал других поэтов, но и слышал, как они сами читают свои стихи. Все это оказывало огромное влияние на него. Огромное, но не исключительное. Решающим фактором было его собственное дарование. О самой природе поэзии Пушкин знал больше, чем какой-либо другой гениальный поэт мира, так как она для него была всем. В своем первом опубликованном стихотворении к другу-стихотворцу, как установлено, 15-летний Пушкин обращается к Кюхельбеккеру, наставляя своего друга, которого так любил и над которым так подшучивал, чтобы тот не спешил оседлать упрямого пегаса, не гнался за лаврами опасную стезей, воспевая ручьи, леса, унылые могилы. Пушкину уже известно, несмотря на отсутствие у него какого бы то ни было поэтического опыта, что путь поэта усеян не розами, а шипами от них. Но он ставит себя в щекотливое положение тем, что, уговаривая друга не писать стихов, сам пишет свое обращение в форме стихотворения, которое к тому же было его первым стихотворением. На то он и был Пушкиным. Изумительно его пояснение, почему, советуя другу отказаться от стихов, он сам в своем обращении решил воспользоваться средствами стиха. Он напоминает об отношениях попа с мирянами. Самвона, поп, наставлял мирян не употреблять спиртного. Между тем миряне однажды встретили на улице самого попа, изрядно подвыпившим, и, увидев его в таком состоянии, спросили его: «Как же так? Нас учишь избегать хмельного, а себе дозволяешь это?» Поп не смутился. «Видите ли, находясь на амвоне, он исполняет то, что и положено ему в этот час, а, сняв с себя поповское убранство, поступает, как заблагорассудится». Тут же довольно отчетливо прорезывается пушкинская формула: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», в ироническом, конечно, плане. Если повернуть ее на житейский лад, то получится, что как для попа не обязательно в быту следовать своей проповеди самвона, так и поэт, меряя людей самой высокой меркой в своей поэзии, как человек, оставляет за собой право не сверять с ней свой образ жизни.